Постскриптум. Свадебное платье было расшито драгоценными камнями, жемчугом и серебряной нитью. Оно мерцало в свете ноябрьского солнца, притягивало взгляды, заставляя восхищаться неповторимой красотой наряда и облаченного в него невестой. Собственное отражение восхищало. Мне приходилось часто моргать, чтобы не позволить накатившим слезам пролиться. Никогда раньше я не выглядела столь прекрасно. Настоящая принцесса. Собственно, именно ею я и должна была стать всего-то через час. Однако не успела надеть платье, как оно показалось мне непомерно узким, особенно в груди, а белая вуаль с диадемой, что покрывала голову, слишком тяжелой. Я старалась не нервничать, но ничего не выходило, хотя на моем месте от страха сейчас дрожала бы любая девушка, но ради Тейлора и счастливой с ним жизни я готова была пройти любые мучения, даже спуститься в бездну и вернуться обратно. А Алма все равно ни за что не дала бы меня в обиду. Само очарование! В один голос протянули две совершенно разные женщины, которые считали меня своей дочерью, однако не соперничали между собой за мое внимание. Пока мама вместе с двумя портнихами тряслись над платьем, проверяя, сидит ли оно по фигуре, ее величество вызвалось лично застегнуть длинный ряд мелких пуговок на спине. Уверена, Тейлор будет потрясен. «Ох, как же я счастлива!» — со слезами на глазах воскликнула императрица. Вытирала слезы украдкой и мама. У меня невольно задрожал подбородок. Заметив мое состояние, ее величество немедленно взяла ситуацию под контроль, протянула букет, который я машинально взяла. «Раз все готово, пора в путь!» «Мередит, ты поедешь одна в открытом экипаже. Не забывай улыбаться и махать всем, как я тебя учила», – отдавала она властным голосом приказы. Дорога до площади заняла менее получаса. По мере приближения к храму мое волнение возросло столь сильно, что вспотели ладони. Толпа радостных людей, пришедших посмотреть на принца и будущую принцессу, выкрикивали поздравления. Улица была сплошь и рядом украшена цветами. Происходящее напоминало дивную сказку, и я в ней была главной героиней. Хотя нет, главными звездами сегодняшнего дня определенно станут Алма и Кира, на долю которых выпало подношение брачных браслетов и рассеивание над головами гостей мерцающей пыли. Только бы Тейлор не заметил разбитого окна в гостевой спальне, иначе сидеть проказницам дома. Хотя этим двоим вместе никогда не было скучно. Дошло до того, что Кира начала украдкой катать на себе Алму. Но Тейлору об этом лучше было пока не знать. Иначе его хватит сердечный приступ. Как же любимец и на метле. Едва в храме зазвучала музыка, у меня перехватило дыхание. К счастью, рядом вовремя оказался отец. Он ободряюще погладил меня по спине и взял под руку. Волнение немного улеглось, но оно нахлынуло с новой силой, едва отец повел меня по проходу между скамьями. Повсюду толпились люди. Они поднимались, чтобы поприветствовать меня, и заслоняли алтарь, у которого должен был стоять Тейлор. Я вновь немного успокоилась, когда среди гостей взглядом отыскала Генриетту. Беременная подруга сияла от радости и частенько поглядывала на своего мужа Эрика, который тем временем держал на руках Анна-Лизу. Как я и предполагала, лэр Эвердин и Тейлор сильно сдружились, однако теперь их связывали не только дружеские отношения, но и рабочие. Не сразу, но бывший начальник третьей смены все же согласился помочь Тейлору с обеспечением охраны на горе Нихан. Вскоре мне на глаза попались и Рэйчел с Алексом, который также примкнул к бывшему преподавателю. Пара по-прежнему то ругалась, то мирилась, но, со слов моего без пяти минут мужа, дело у них шло к свадьбе. Почетные места в первом ряду занимали мои родители. Младшая сестренка, почти вся монаршая семья и Шон Ачестер, прибывший не столько поздравить нас с Тейлором, сколько проведать сестру. Исключение составлял лишь экс-император, который не смог переступить через себя и пойти на сближение с сыном. Пришел на свадьбу младшего брата даже Джанфер со своей женой Далией. Как ни странно, изначальная ненависть этих двоих быстро переросла в симпатию, за что, собственно, Джанфер был благодарен теперь Тейлору. Занятая разглядыванием гостей, я не заметила, как мы с отцом подошли к алтарю. Стоило увидеть любимого принца в белом мундире, все гости вмиг перестали для меня существовать. Мы неотрывно смотрели друг другу в глаза, желая запечатлеть этот волшебный момент навечно в нашей памяти, в наших сердцах. Брачная церемония прошла как во сне. Вопросы храмовника, обмен магическими браслетами и традиционный поцелуй. Я стала принцессой, но для Тейлора была и буду императрицей. Он превратил мою жизнь в сказку, но не книжную, где все заканчивается свадьбой, а настоящую, со своими грустными и счастливыми моментами и одной маленькой радостью, которая станет заметной уже через пару месяцев. Я собиралась поделиться с мужем этим вечером, когда мы в очередной раз будем давать друг другу клятвы любви и верности.